Глава 30. Встреча у городских стен. Он присел напротив, елозя задом, как на иголках. Выданный ему стеганый гамбизон с непривычки сковывал движение, плотно обволакивая торс и вынуждая обильно потеть. На улице окончательно установилась осенняя прохлада, но в доме было натоплено и жарко. Он зашел, не хотелось говорить попрощаться, увидеться напоследок, на всякий случай. Ведь всякое может произойти. Аня его порывов явно не оценила, как и принятых ранее решений. К концу дня Эдвин уже втайне надеялся, что сонное зелье окажется очень уж сильным и получится улизнуть до того, как обе дамы вынырнут из забытья. Прогноз, конечно же, не сбылся. Они с Лирой очнулись ближе к закату и уже были осведомлены о договоре с Черной Мантией, который, мягко говоря, не нашел в их душе отклика. На паломницу и вовсе было страшно смотреть. Последствия встречи с принцем, потеря Лорика, осознание того, что отправка медальона на север задерживается еще на какое-то время. Все это навалилось на нее каменной плитой сразу после пробуждения. К тому же Сет и Эдвин, на которых она возлагала такие надежды, собирались добровольно отправиться за городскую стену и тут же вернуться, словно это был не рывок навстречу опасности, а прогулка ради сбора ягод и грибов. Впрочем, не то чтобы добровольно. Главное, что они обе были целы. Эдвин был очень рад, что объясняться с Лирой был вынужден не он, а все остальные по очереди. Но Ани он избегать не мог и не хотел. А потому, надеясь, что к рассвету ее броня, сплетенная из упрямства, колкой иронии и накопленных тревог, начнет трескаться, он явился к ней в комнату. И теперь жался на краешке табурета, внезапно растеряв всю уверенность и браваду, которые, что уж таить, бурлили в нем последние дни. Аня замерла напротив, скрестив руки на груди, губы плотно сжаты, на лице ни кровинки. Она старалась держать спину ровно, но было видно, что события последних дней вкупе с действием сонного зелья вытянули из нее все силы, которые до конца не восстановились. Молчание затянулось. Те сухие фразы, которыми она парировала его неловкие попытки завязать разговор, полностью вымели из головы все заготовленные слова. Наконец девушка вздохнула. «Как так получается, что мы вместе прошли такой огромный путь, но всякий раз, когда случается какой-нибудь кошмар, я вынуждена наблюдать за этим со стороны?» Это была самая длинная фраза из произнесенных ею за утро. Эдвин встрепенулся, однако тут же поник, потому что ответа не было. Точнее, он крутился на языке, но мог привести к настоящей буре. Да, они заявились в Вествуд и своими действиями низвели в пепел дело всей ее жизни, тем самым не оставив в строптивой торговке особого выбора, кроме как присоединиться к путешествию. Да, то было ее желание, а на Западе было опасно оставаться из-за рыскающих по городу людей и Иеремии. Однако в пути опасности было не меньше. Он сам, против воли, связанный с отголоском древнего бога. Сет, об умениях и навыках которого можно было рассуждать часами. Парацельс, компенсирующий физическую немощь старческой мудростью и врачеванием. Как проявить себя в подобной компании, будучи пусть и очень смелой, но все же торговкой и швеей? Эдвин попытался объяснить это другими словами. «Мы идем с Сетом вдвоем, иначе никак. Если все пойдет не по плану, да и по плану тоже, так выбраться оттуда будет проще, не нужно...» «Думать о том, что где-то под ногами путается еще кто-то, кого нужно спасать?» Не подумав, он машинально кивнул, тут же прочистил горло и с опаской посмотрел на Ани. Удивительно, но та не вспылила, лишь покачала головой. «Я все прекрасно понимаю, кроме одного. Неужели не было иного выбора? Почему нужно бросаться в самую гущу событий? Это не наша война!» «Полагаю, если проигнорировать ее сейчас, это будет всеобщая война. Но это доводы, которые приводит Морн, они уже не имеют значения. Между нами закреплен договор, и свою часть он выполнил». «Но почему?» Произнесено было почти с отчаянием. Отвернувшись к стене, Аня добавила тише. «Как можно было согласиться на подобные условия ради...» Времени на раздумья особо не было. В итоге все получилось. Говорить о том, что решение ему отчасти нашептал Годвин, Эдвин не стал. И то, что вселил в него уверенность, что все получится, тоже. Вот только он очень пытался не думать о том, что поначалу намерения изначального относительно принца как будто бы и не были столь уж враждебными. Вспылил он только когда осознал, что высокородный заготовил для него нечто, что было ничуть не лучше их собственных планов. Надо будет расспросить об этом позже. А уж говорить Ане о том, что шепот как-то чересчур долго помалкивает после того, как высвободил поток сил в принца, и вовсе не стоило. До того, как они выступят, оставалось меньше часа. За прошедшую ночь Эдвин почти не сомкнул глаз, и несколько раз ему удавалось докричаться до Бога, но тот словно плавал где-то на задворках его сознания, не желая или не имея возможности нормально ответить. Может, он копил силы, а может, хотел донести, насколько юноша беспомощен без поддержки с той стороны. Оставалось надеяться, что в ключевой момент, как всегда бывало до этого, случится то, что должно. Эдвин сжал кулаки. «Спасибо». Эта внезапная благодарность заставила его поднять глаза. Аня взъерошила волосы на затылке. «Я знаю, что со мной иногда нелегко. Чаще всего нелегко. Я не знаю, как реагировать иначе. Все, что происходит, как будто мы все прогуливаемся по лезвию ножа, пританцовывая и игнорируя тот факт, что каждый новый шажок — невероятная удача. Но стоит вспомнить все разы, когда все висело на волоске, становится страшно. Брошенный мне в лицо нож до сих пор иногда возникает перед глазами, и сцена на плато, и то, что произошло вчера. Поэтому так тяжело сидеть на месте, будто ожидая следующего момента, когда все может пойти прахом, и при этом от меня ничего не зависит». «Знаешь», — Эдвин попытался ободряюще улыбнуться, «Парацель сказал мне одну вещь, давно, еще в Эствуде, что навряд ли план мироздания сводился только к тому, чтобы свести нас всех вместе. У каждого своя роль, просто никогда не знаешь, в чем она на самом деле заключается. И когда момент настанет, мы все восславим всех известных изначальных, что ты отправилась с нами». «Твоими устами. Я хотела сказать, что...» Аня вздохнула. «От всего происходящего хочется отстраниться, нарастить броню поверх кожи, как я сделала это в Эствуде после смерти отца, защититься от невзгод, которым приводят нас изгибы судьбы, и поэтому я выгляжу неблагодарной, злобной сукой». Эдвин поперхнулся, открыл рот, чтобы возразить, девушка остановила его взмахом руки. «Но все, что произошло, и, быть может, еще произойдет, я ценю это, правда. Поэтому спасибо тебе, Эдвин Гертран. Я буду ждать твоего возвращения». «И Сета?» «Конечно же, Сета тоже. Но за Лиса можно не переживать. Его воображаемая броня крепче, чем у любого из нас». «Иногда это не кстати». «А иногда наоборот. Поэтому хорошо, что он будет рядом». Настал черед Ани ободряюще улыбнуться. Эдвин медленно кивнул. Внезапно он понял, что ему нужно было это услышать. Как много порой может дать простая благодарность, а еще знание, что кто-то в тебя верит. Беспокойство слегка отступило, хотя и не до конца. Должно быть, это отразилось на его лице, потому что торговка внезапно спросила. «Что тебя гложет?» Юноша осекся, не зная, какую из тревог выбрать. О предстоящей вылазке он говорить был все еще не готов. Но стоило быть честным с самим собой. Отнюдь не это сейчас подтачивало его изнутри. «Я говорил с Мане. Не знаю, как объяснить, но теперь у меня ощущение, что если мы не справимся, то произойдет что-то плохое». «Мне казалось...» — Аня сдвинула брови. «Что если мы не справимся, то точно произойдет плохое. И не какое-то там, а вполне конкретное. О чем ты говоришь?» «Сложно объяснить. Эти ее видения...» Он кратко пересказал их разговор. На лице торговки проступила глубокая задумчивость. Мане сама не смогла понять, что видела и почему. Но если раньше на кону стояло нечто огромное и при этом абстрактное, вся симфория, то теперь как будто моя очередь ловить нож, который летит в лицо тем, кто мне дорог. Он вздохнул. А хуже всего, что для этого я слишком далеко от дома. Ани помрачнела. «Я бы беспокоилась о том, что мы становимся теми, кто кидает нож, а не ловит. Так можно обманчиво увериться, что все проблемы решаются простым и удобным способом». Теперь на ее лице прорезалась тревожная гримаса. Эдвин вопросительно вскинул брови. «Тот белоголовый, в библиотеке. Сет убил его одним движением, без каких-либо сомнений, потому что так было быстрее и легче». Но все подтвердилось. Он и правда в любой момент мог отправить в небытие огромную часть Аргента. «Да, но я говорю не о том, что было сделано, а о том, как это было сделано. Рассуждать о судьбе белоголовых можно долгие часы и так и не прийти хоть к каким-то выводам. С одной стороны, они с самого начала обречены и правда опасны. Однако есть граница, разделяющая нависший над головой злой рок и резню, на которой людей линчуют, словно свиней. Это настроение, присущее периодам войн, и порой последствия слишком уж легко забываются. А я видела их своими глазами, пусть и была малявкой в медленно восстанавливаемом после войны в Эствуде. Зато Сет помнит, слишком уж хорошо помнит, насколько порой легко добиться своего, или предотвратить что-то, просто убив. Это меня пугает». «Я бы не переживал за Лиса. Он прекрасно осознает». «За Лиса и я не переживаю. Только за его влияние». «Влияние?» «Что произошло с принцем? Ты так и не рассказал». Что-то блеснуло в ее глазах. Эдвин нервно сглотнул. «Сейчас не лучший момент. У нас и так мало времени». «Да, чего у нас нет в избытке, так это времени. Это правда. Но ты пошел туда один, с твердым намерением. Добился успеха, судя по тому, что мы сейчас здесь. Однако я еще помню выражение ужаса на твоем лице той ночью в Вествуде, после того, как постулат атаковал вас. Это был человек, переживший кошмар и вынужденный сотворить то, что не хотел делать. Потом на плато. Наверное, иначе было нельзя, я не знаю. Так можно оправдать что угодно. Корин, принц. Мы внезапно начали решать, кому пора уйти в небытие. Кому и как?» «В какой-то момент мы перешли от благодарности к обвинениям». Эдвин сказал это и тут же осекся. Если бы шепот не упокоился где-то глубоко внутри, подобную фразу можно было бы отнести к нему без каких-либо проблем. Он пришел сюда не ссориться и не спорить, но Ани лишь грустно добавила. «Вор старался не упоминать этого в разговоре, но я не такая глупая, как он, вероятно, думает. И Лира тоже, и Гаас. Вы ведь отправляетесь на переговоры не вдвоем. Те люди, которых этот Морн пошлет с вами, идут ли они туда, слепо следуя приказу? А может, у них тоже где-то есть семьи, которые нужно защитить?» Ответить он не успел. Створка содрогнулась под требовательным стуком. Голос Сета возвестил. «Пора!» «Минуту!» Эдвин очень надеялся, что Лис по ту сторону двери слышал не все произнесенное, хотя с его слухом, если захотеть. Он поднялся с табурета, неловко переступил с ноги на ногу. «Ну, увидимся. Скоро». «Постой». Она тоже встала. «Как я и сказала, неблагодарная сука. Сама не хотела говорить все это. И, наверное, не должна была, во всяком случае, сейчас. Но зато теперь тебе и правда придется вернуться как можно скорее, чтобы закончить этот неловкий разговор». Эдвин кивнул, пытаясь уловить долю шутки в этом заявлении. Ани попыталась улыбнуться, пусть в ее темно-карих глазах и плескалось беспокойство. А следом пары шагов, которые их разделяли, внезапно не стало, и он почувствовал, что ее теплые губы касаются его собственных. Без какого-либо движения она просто прижалась к его лицу на мгновение, которое ощущалось бесконечно долгим. И едва юноша осознал, что происходит, она отхлынула прочь. Он замер, наверное, с до ужаса нелепой мины на лице. Спросил, пытаясь побороть ураган мыслей и чувств, теперь бушевавших внутри него. «Это на удачу?» Вновь легкая улыбка. «Нет, это для меня». Эдвин кивнул, просто на всякий случай. Развернулся на каблуках и поспешил к двери, молясь о том, чтобы Лиса на пороге уже не было. И будь оно все проклято, но теперь он чувствовал, что ему и правда хочется вернуться поскорее. Старый вор был мрачен, но не по той причине, которая напрашивалась. Они оба остались без завтрака. Оказалось, что большая часть скудных, хранящихся в доме запасов, успела испортиться. Следить за состоянием кладовых было некогда и некому. Эдвину кусок в горло все равно бы не влез, поэтому он нервно сглатывал кислую слюну, разрываясь между воспоминаниями о только что произошедшем в доме и мыслями о предстоящей вылазке. Вор же с недовольной миной зевал, почесывая поросшую щетиной щеку, а о деле говорил с беспечным спокойствием, как и всегда. Но это все равно не могло сравниться с тем, как о переговорах отзывался главный из их временных спутников. Его звали Хейзел, или, как он сам обозначил, привратник Хейзел. При этом подобное обращение его не устраивало, говорить следовало «господин Хейзел», как он заботливо объяснил Эдвину в первую же минуту общения, при этом ни разу не упомянув своего полного имени. Но в отличие от Морна, хотя бы была уверенность, что названное имя настоящее. И оно почему-то показалось юноше смутно знакомым, как будто Сет упоминал его в одном из разговоров, но когда этого вспомнить не удалось. Узду этот человек сжимал пухлыми ладошками. Верхняя пуговица воротничка терялась где-то под вторым или даже третьим подбородком. Лысая голова делала его похожим на младенца-переростка с капризными складками, прорезающими брыластые щеки. Для их короткого путешествия он вырядился в лучший, нет, один из лучших своих жакетов. Эдвин не сомневался, что у этого человека их множество. Привратником чего он являлся, Эдвин не знал, Но судя по тому, как заинтересованно хмыкнул при встрече Сет, Хейзел был достаточно важной фигурой, чтобы своим присутствием на переговорах придать им мнимого, да и реального веса. Морн отправил его с ними за стену явно не от большой любви, но одного было не отнять. Языком мужчина чесал, не переставая, с явным удовольствием. Черная мантия лично присутствовала, чтобы проводить их на переговоры. Но даже если бы у главы тайной службы нашлись иные напутствия, кроме скупого удачи, он навряд ли бы нашел, куда их вставить. Когда они явились к нижним воротам, Хейзел сидел на своем коне, которого даже не было видно под шикарно украшенной попоной, и, размахивая руками, рассуждал о том, что фаротские прихвостни поплатятся за то, что вытаскивают достопочтенных господ из кровати ни свет ни заря. Обвинять в подобном Морна он был явно не готов, а потому все свое неудовольствие перенаправил на солдат, в лагерь, к которому они направлялись. Несколько минут хватило, чтобы понять его отношение к происходящему. Хейзел был из тех, кто свято веровал в превосходство Аргента над всеми остальными. Уверенность в том, что столице все и все должны, питала его сродни волшебному источнику. Фаротское войско он называл не иначе, как «строптивцами и дураками», а Асфетида – наглой и неблагодарной сволочью. Причем с таким жаром, словно в зрителях у него был не стоящий с суровым лицом Морн, а толпа скандирующих благодарности горожан. Если бы цель этих переговоров и правда была в том, чтобы договориться хоть о чем-то, Эдвин бы очень и очень распереживался. А так, все его волнения были связаны с проблемами иного толка. Но он хотя бы начал догадываться, почему из всех вариантов Черная Мантия решил отправить с ними именно этого привратника. Помимо него, делегация, если ее так вообще можно было назвать, состояла еще из трех человек. За плечом Хейзела в седле высился гвардеец, броня которого слепила взор даже в это пасмурное утро. Он был в полном облачении, включая шлем, чего Эдвин еще ни разу не видел. Он успел расспросить Гааза о том, как вообще проходят подобные встречи, и доктор отдельно подчеркнул, что отвечающие за безопасность делегации военные, как правило, не надевали шлемы в знак того, что готовятся к разговору, а не к драке. Тут явно был не тот случай, или же в отношении двух городов этикет давно отошел на второй план. Кроме того, этот доспех был куда более крупным, чем тот, которым щеголял, например, Бернал. Сет упоминал, что гнавшие его через полконтинента гвардейцы были в облегченном, предназначенном для путешествий и летней жары комплекте. Их временный спутник выглядел куда более угрожающим, а еще невозможно было понять, куда он смотрит в данный момент. Это нервировало. Сбоку от привратника на лошадке, куда более скромных размеров, сидел тощий, чисто выбритый и коротко стриженный мужчина лет 40. Хотя он практически не двигался, а лишь кивал в ответ на все заявления Хейзела. Казалось, что он слегка жмется к нему, как то делает верный пес. Похоже, он выступал в роли адъютанта, напополам с глашатаем, а потому отправлялся с ними, вовсе не имея выбора, в качестве придатка. Однако самой неожиданной персоной из всех, с кем им предстояло выйти за городскую стену, был молодой церковник. Его белая мантия слегка отяжелела от влажности, а потому уныло свисала по бокам от седла. Юноша едва ли был сильно старше Эдвина, лет 25 максимум. Он старательно хмурил брови, пытаясь придать лицу суровую невозмутимость под стать физиономии Сета, но получалось плохо. Наверное, присутствие представителя церкви являлось обязательным, но, похоже, парень сам не верил, что был выбран для столь важного мероприятия, а потому выглядел слегка не в своей тарелке. Но он хотя бы единственный из всех учтиво поприветствовал их обоих кивком и назвал свое имя – Яви. Именно при виде него в голове Эдвина очень некстати возникли слова торговки о том, что других людей тоже где-то ждут их семьи. Он гнал эти мысли прочь. Итого 6 человек. При виде Эдвина в чипце и стеганке с чужого плеча, а также Сета, который все еще отказывался расстаться с потрепанным жилетом и натянул его поверх утепленной рубахи, губы Хейзела слегка скривились. Он даже прервал свою речь. Но Морн тихо и вкрадчиво донес до собравшихся, что это его люди, присутствие которых окажется очень полезным. С черной мантией никто не спорил, только гвардеец звучно повернул металлическую голову в их сторону, словно пытался разглядеть истинные причины такого доверия. В остальном временным спутникам осталось только гадать, чем может быть полезен потрепанный парень с исхудалым лицом и поросшей бородой с вкраплениями седины жилистый мужчина. Всем своим видом они явно не тянули даже на простых солдат. Впрочем, Сет неплохо компенсировал это одним своим взглядом, едва ли не более угрожающим, чем искрящийся серебром доспех. Эдвин шепотом попросил его выглядеть подобрее, иначе у фаросских солдат с самого начала могли возникнуть ненужные подозрения. Вор лишь хмыкнул в ответ. Своих лошадей они оставили в городе, вместо этого усевшись на предоставленных черной мантией. Эдвин был не готов вести Агриль в самый центр стремительно закручивающегося круговорота событий. Ему досталась податливая серая кобыла, в честь знакомства несколько раз ткнувшаяся ему в ладонь влажным носом. Юноша похлопал ее по гладкому боку, изо всех сил стараясь не привязываться. Простор за воротами встретил их серостью. По правую руку высился громадный виадук. Гладь озера под ним стремилась к горизонту. Воздух был влажным, свежим, одновременно приятным и вынуждающим зябко ежиться. Эдвин понял, что тело его покрылось мурашками, но не мог понять, от холода ли. Пестреющая кострами, окутанная дымом, колышащаяся масса лагеря на возвышении впереди сливалась с зеленью на фоне. Природа словно до последнего оттягивала момент, когда придется сбросить на землю отжившие свой срок листья. Наоборот, после прошедших дождей окружение словно налилось живостью, напоследок впитав в себя чудесную влагу после многих месяцев удушливой жары. Их путь к лагерю пролегал через большое открытое пространство, испещренное рытвинами и покрытое ковром из травы с вкраплениями цветов, так и манившим прилечь на него, уставившись в небо, предаваясь размышлениям о житейской суете. Обитель умиротворения сейчас зажатая между двух враждебных сторон. Город высился за спиной. Эдвин до сих пор помнил трепет, который испытал впервые, узрев столичные шпили. А пока они удалялись от стен Аргента, фаротский лагерь неумолимо приближался. Юноша сглотнул, воззвав Годвину в своей голове и не получив ответа. А одновременно с этим, стараясь абстрагироваться от болтовни, которая лилась из уст Хейзела, все остальные мрачно молчали. В ноздри пробрался запах дыма. Эдвин ожидал услышать ропот множества глоток, но над лагерем стояла почти образцовая тишина, словно подытоживая торжественность момента. Кто бы ни был в лагере главным, за дисциплиной он явно следил. Юноша моргнуть глазом не успел, как долгое время маячившая где-то далеко неизбежность превратилась в реальность. Они замерли на чужом пороге. Тощий глашатый выдвинулся вперед и, впервые за все время открыв рот, внезапно зычным голосом возвестил: «Достопочтенный Хейзел Грольм, участник Государственного Совета, привратник имперских рудников, уполномоченный говорить устами владыки Симфории. По воле Вильгельма, из позволения высших сил, под светлым небом и на земле, принадлежащий Аргенту, он прибыл, чтобы передать слово, выслушать ответ и исполнить то, ради чего мы встретились сегодня». Аудитории для столь громкого представления было несколько всадников, куда более простецкого вида, чем можно было ожидать от парламентеров на подобных переговорах. Эдвин даже выдохнул. Теперь их с Сетом внешний вид не так уж и сильно бросался в глаза. Скорее, Хейзел выглядел белой вороной во всем своем вычурном великолепии. Главным среди встречающих был рослый вояка лет 40 или чуть меньше, с побритой под ноль головой. Щеки были покрыты щетиной, как и квадратный подбородок. Темные глаза смотрели внимательно, оценивающе. Осанка его почти кричала о том, что это настоящий военный, строевой, опытный, достойный своего места. Он кивнул в ответ, не сильно утруждая себя высокородными оборотами. «Сержант-майор Каллен Торвик, по воле Фарота мне велено проводить вас. Генерал Кол Брут ожидает». Хейзел скривил губы. «Генерал Брут столь отягощен своими заботами, что даже не нашел в своем распорядке времени, чтобы явиться сюда. Как представитель Аргента я и так оказал честь, прибыв к вашей стоянке». «Отнюдь!» — лицо Торвика окаменело. Одной единственной фразы привратника всем присутствующим хватило, чтобы понять, как он будет вести диалог. «Но я не уполномочен оценивать и придавать сомнению его решения и действия. Мы готовы проводить вас». Сержант-майор замер, предоставив Хейзелу самому решать, что дальше делать. Его ближайшая свита явно напряглась, особенно тощий, но крепкий загорелый вояка с залысинами и выступающими скулами. Выглядел он так, словно был готов забивать гвозди лбом, если получит соответствующий приказ. Лицо его не выражало ничего, но глаза недобро поблескивали, что выдавало в нем человека, с которым точно не захочется сойтись в бою. куда хуже контролировал свою физиономию коренастый мужик с испещренным морщинами лицом. Небольшое брюшко угадывалось даже сейчас, когда он сидел на лошади. На прибывших он поглядывал с явным неодобрением, если не с опаской, постоянно перебегая глазами на Торвика, будто в ожидании команды. Этакий работяга с простым, неприметным лицом, но обученный не полоть грядки и латать заборы, а ходить строем и махать мечом. Вот уж кто в сравнении с ним был приметным, так это молодой парень, стоящий чуть дальше всех остальных, но не из-за низкого чина, а как будто затаившись, приглядывая за ходом разговора из-за чужих спин. Он единственный щеголял светлым ежиком волос и голубыми глазами, что выдавало в нем выходца не из этих земель и сильно контрастировало как с окружением, так и с его спекшейся под солнцем кожей. Сидел он прямо, но почему-то производил впечатление уличного пса, только что выигравшего очередную потасовку. Кривое лицо, шрамы тут, зажившие ссадины там, щеки ввалились, под глазами темнели круги. Он был одним из самых молодых в округе наравне с Эдвином и Яви, но одновременно с этим лучился аурой человека, который прошел не одну войну, причем совсем недавно. И главное, стоило последним словам Торвика повиснуть в воздухе, он внезапно растянул губы в улыбке, пугающей, очень нехорошей. Словно произошло механическое действие, и на нижнюю часть лица натянули маску. Верхняя половина при этом не изменилась, будто существовала отдельно. Эдвин успел увидеть, что несколько передних зубов у парня отсутствуют, и внезапно ощутил, как волна беспокойства накатывает на него. Мир слегка качнулся, как и он сам, едва не свалившись с лошади. Резко подобрался, надеясь, что этого никто не заметил. Отогнал прочь ворох чувств, которые насылала на него та сторона. Стоило зрение восстановиться, и он увидел, что парень с кривым лицом уже отвернулся. В тот же момент Хейзел кашлянул и, развеяв повисшее напряжение, важно произнес. «Пусть так. Уж очень надеюсь, у этого вашего брута найдется стаканчик холодного вина в качестве извинения за неудобство. Веди, солдат!» Торвик помедлил мгновение, будто раздумывая, не послать ли привратника куда подальше, потребовав прислать кого-то менее высокородного, но более разумного. Но, само собой, он лишь кивнул и развернул коня, добавив. «Следуйте за мной!» Остальные солдаты разошлись в стороны, на них Эдвин старался больше не смотреть, чтобы не выдать беспокойства. А еще ему не хотелось всматриваться в лица тех, кто, по идее, не должен был пережить ближайшие часы. «Ты слышишь?» Тишина, потом слабое задумчивое бормотание. «Каким образом он?» «Что?» Вновь тишина. Годвин опять пропал. Они вереницей прошествовали за Торвиком. Лагерные сооружения образовали собой небольшой витиеватый коридор, как раз для колонны всадников. По звуку юноша понял, что другие солдаты теперь замыкают их процессию, отрезав путь к выходу и, очевидно, приглядывая за безопасностью сержант-майора, который, не оборачиваясь, вел их вперед. Эдвин покрутил головой, стараясь не обращать внимания на взгляды стоящих на обочине солдат. Их было немного, лагерь в целом выглядел пустовато. Должно быть, большая часть местных обитателей стянулась к тому же месту, где их ожидал генерал. Но того, что он наблюдал сейчас в округе, хватило, чтобы понять. Стоянка фаротских солдат отнюдь не мала размером. Сколько же их тут? Сет, без сомнений, уже мог бы назвать число с точностью до сотни или даже десятка, но при всех юноша задавать вопросов не стал. Коридор и правда вдруг оживился, людей стало гораздо больше. Если вначале между ними еще были прорехи, то уже через несколько шагов толпа стала настолько плотной, что Торвику пришлось несколько раз прикрикнуть, чтобы толкающиеся солдаты не мешали проходу. При виде прибывших из столицы всадников по морю солдат волной прокатился ропот, шепот, вылетающий из множества глоток, слился в единую какофонию. Эдвин понял, что обильно потеет, он будто вновь оказался на городской площади Аргента, но в этот раз казалось, что все взгляды окружающих обращены на него. Ну или на нарядного Хейзела, что дало хоть немного воздуха. Еще миг, и толпа разошлась в стороны. Они оказались на крупной поляне, уже как следует пострадавшей от множества ног. Проплешин вокруг было уже больше, чем травы. Фаротское войско окружило ее, словно очертив арену для схватки. Стоило Торвику сделать шаг в круг, как наступила тишина, но вызванная не их появлением, а тем, что стоящий ближе к центру человек поднял вверх ладонь. До этого он стоял, заложив руки за спину. однако при виде прибывших вскинул одну из них к небу, одновременно приветствуя и требуя тишины. Малую поросль на голове компенсировали клочки волос за ушами, переходящие в припорошенные сединой бакенбарды. Крепко сбитый, в походной одежде, но никаких доспехов или оружия. За его спиной убегала вдаль гладь озера. Они успели обогнуть весь периметр лагеря по правому краю. Намеренно или нет, но он стоял так, что одна из арок виадука образовывала вокруг него рамку, словно это был висящий на стене портрет. В тот же момент на краю площадки, ближе к склону, уходящему в сторону озера, началась возня. Солдат суетливо обошел по периметру крупный, сложенный из бревен прямоугольный костер, поджигая торчавшие из него пучки соломы факелом. Дерево с треском занялось. Стоящие ближе всего вояки потеснились в стороны, не желая оказаться вплотную к огню. Повалил белый дым, бревна явно успели отсыреть. Сакрального смысла этого действия Эдвин не понял. Очередная традиция? В нескольких шагах от центра Калин Торвик дал сигнал остановиться, который касался только гостей. Сам он прошествовал еще немного вперед, спешился, передал узду одному из солдат и встал позади генерала, буравя столичных гостей взглядом. Его прихвостни повторили этот маршрут, толпой набившись за спину встречающему их мужчине и образовав небольшой полукруг приближенных наблюдателей. Эдвин внезапно понял, что их жалкая шестерка теперь стоит посреди пустого пространства в окружении солдат. Колбрут приложил кулак к груди, но ответного салюта не дождался. Только слегка дернулась рука у гвардейца, должно быть по привычке. Яви вновь учтиво кивнул, как и положено священнослужителю. Эдвин, если бы и осмелился двинуться, то просто окаменел от всего происходящего, а заодно боялся нарушить какой-нибудь неизвестный ему этикет. Сэджи просто смотрел прямо на генерала, слегка прищурившись. Юноша взмолился, чтобы они не оказались знакомы с военных времен. К счастью, Брут, скользнув взглядом по всем прибывшим, уставился на привратника. Тот, все еще не считая нужным тратить время хоть на какие-то приветствия, многозначительно глянул на адъютанта. Тот провел лошадь слегка вперед и повторил уже сказанное столь же громко. Слова его разнеслись над толпой. «Ради чего мы встретились сегодня?» И отступил обратно, так, чтобы Хейзел вновь оказался главным. Вояка кивнул. «Ну, а я Колбрут. Генерал Колбрут. И говорить буду от имени правителя Асфетида, по чьей воле все мы здесь оказались». Он откашлялся и слегка изменившимся голосом, словно больше не старался подстроиться под торжественный тон, пробурчал. «На этом с жонглированием словами покончим, не обучен этому. Если договоримся, до чего должны, на высоких этажах потом поговорят как надо. А мы под открытым небом и в чистом поле. Простые слова сами ложатся на язык». Будто отвечая на его слова, с открытого неба несмело капнуло несколько капель мороси, как бы проверяя собравшихся на прочность. Хейзел задрал голову вверх, потом посмотрел на Брута. Несмотря на то, что генерал стоял на земле, а привратник восседал на лошади, четкого впечатления, кто из них смотрит снизу вверх, не было. «Генерал, неужто у вас не нашлось крыши над головой, пары кресел и теплого вина в качестве приветственного жеста? Простыми словами не согреться, будь они неладны». «Когда в военных лагерях будет литься вино, а солдаты будут восседать на креслах вместо седел и бревен», Кол покачал головой, «тогда и домой из походов возвращаться не захочется. Я, господин Хейзел, человек простой, был и останусь. И говорить предпочту не под прикрытием шатра, а для всех. Разговор наш касается каждого, и тех, кто здесь, и тех, кто там». Он кивнул в сторону города. «А коли замерзнете, то милости прошу присесть у огня». Он махнул рукой в сторону костра. Привратник фыркнул, слегка замешкался, явно раздумывая, как теперь поступить. С неудовольствием посмотрел на глашатая, словно тот был виноват, приказал. «Ив, на землю! Все на землю!» Ив, оказывается, так его звали, спрыгнул с лошади, удерживая обеих и свою, и Хейзела. Замер, явно не зная, как ему помочь, не подавать же привратнику ладонь, словно придворной даме. Назначенный Морном переговорщик, пыхтя сполз с лошади, вызвав тихие смешки где-то вдалеке. Но слегка сдвинутые к переносице брови генерала подавили веселье в зародыше. Эдвин тоже проворно спрыгнул с кобылы, синхронно с Яви, Сетом и гвардейцем, единственным, имени которого он пока так и не узнал. Ив отошел в сторону, ведя за собой лошадей, замер в окружении фыркающих животин. Та, которую выдали Сету, начала беззастенчиво пощипывать траву. Напротив генерала они остались впятером. Хейзел впереди всех, замерший в важной позе, сведя руки так, чтобы ладони не скрывались в рукавах. Те, кто должен был обсудить судьбы многих тысяч людей, и кучка их последователей за плечами наконец официально сошлись лицом к лицу. Правда, свита Брута явно выглядела повнушительнее, и это, если не считать огромного кольца солдат вокруг. Проклятие! Как паршиво-то! Еще и рта толком никто не раскрыл, а Эдвин уже чувствовал себя так, словно оказался совсем не в том месте и не в то время, где должен был. В этом разговоре, который по замыслу Морна и вовсе ничего не значил, уже сложно было бы занять сторону Аргента. Хейзел, особенно на фоне спокойного стоящего напротив Брута, словно был олицетворением всех столичных жителей, когда о них с презрительным пренебрежением отзывался Сет. Привратник приосанился, прочистил горло, обратился как будто не к Бруту, а ко всей толпе. «Вы организовали этот фарс, чтобы говорить. Так говорите». «Пусть будет так». Генерал посмотрел на него тяжелым взглядом. «Фарот не хочет, чтобы лилась кровь. Поэтому, прежде чем произошло непоправимое, я передаю вам его требования. Вильгельм должен сложить свои полномочия и отпустить бразды правления. Временный представитель возглавит страну для того, чтобы пересмотреть установленные на континенте нормы и правила, что касается не только всеобщего подчинения, а также налогов, поставок рун, расквартированных по стране отрядов гвардии и многого другого. Все эти вещи будут упразднены, либо общим решением приспособлены к новому миру, который и является целью. Симфония вновь станет такой, какой она была до кровопролитного вмешательства Вильгельма в ее историю. И будет развиваться дальше без угроз, нависших над ее существованием за время его бездумного правления. Он будто хотел добавить что-то еще, но запнулся, что позволило Хейзелу покачать головой. Подбородки его затряслись, и привратник тихонько уточнил. «Это то, чего светит желает?» «Да». Толстяк внезапно хихикнул, потом еще раз, откашлялся, давя следующий смешок. «Я слышал много вещей за все время службы в Государственном Совете. Как безумных, так и смешных. Но это... И кто же будет этим новым представителем, который возглавит страну якобы временно? Незаменно нынешний правитель Фарота собственной персоной. Безусловно, как только он добьется желаемого, так сразу же освободит пост». Он широко улыбнулся, оглядел толпу, словно приглашая присоединиться к веселью. «А может, и нет, правда? Ведь на кого же еще оставить главный город на континенте, который оказался без законного владыки? И кто будет определять, в какой момент цели достигнуты? Тот, кто их и назначил? Создается ощущение, генерал, что ваш начальник держит всех остальных за дураков и просит добровольно передать ему власть, которой не заслуживает». По толпе прошел тихий ропот. Колбрут медленно кивнул, словно не ожидал иного ответа. Губы его плотно сжались. Хейзел тем временем, явно наслаждаясь звуком своего голоса, добавил. «И для человека, который не хочет крови, осветит, пролил ее уже больше, чем кто-либо в последние два десятка лет. То, что я стою здесь, — лишь ответное желание Вильгельма избежать новых смертей, особенно среди своих подданных, о которых он с трепетом заботится. Владыка мог и вовсе не соглашаться на эти пустые разговоры, особенно с учетом того, что произошло в начале месяца. Напомню, что приглашенная для переговоров делегация пропала после того, как явилась в Фарот по приглашению все того же Асфетида. Что вы на это скажете?» «Что Асфетид не хочет лишней крови, но иногда без нее не обойтись. Я был там». Брут помрачнел, словно нахлынувшие воспоминания ему совсем не нравились. «И ваш переговорщик жив. Пока что. Об этом Вильгельму тоже следует знать. Впрочем, как я и сказал, дальше страна будет развиваться без него и его приближенных». «Так Гидеон жив. Чудесно. Но вы взяли в плен худшего человека из возможных. Он сам рвался в Фарот, и мало найдется людей, столь преданных столице. Своим поступком Асфетид сделал только хуже самому себе, продемонстрировав свою беспринципность». На этих словах Эдвин взглядом вновь выловил среди группы солдат светловолосого парня. Его губы вновь искривились в оскале, словно генерал и привратник обсуждали нечто до крайности смешное. «Почему в армию всегда набирают каких-то психов?» Хейзл тем временем продолжал говорить. «И будто этого мало, вы заявились в Имар, где, напомню, живут простые люди, всем сердцем любящие владыку. Жили. По слухам, после встречи с вашими людьми от этого места остались одни угли. Это тоже часть его плана по улучшению жизни в стране и уменьшению кровопролития. Поэтому я озвучил сейчас требования, которые помогут избежать подобного впредь. Можете считать Имар наглядной демонстрацией того, что произойдет, если Вильгельм решит держаться за власть до конца. А что касается произошедшего, при надобности списывались и куда более тяжелые грехи». «Сложно спорить». Хейзл сложил вместе пухлые ладошки. Что бы ни произошло в Имаре, обоих стоящих на поляне это явно заботило не так уж сильно. Брут как будто бы выглядел даже более взволнованным, чем столичный представитель. Словно не был в восторге от некоторых полученных приказов, но считал себя обязанным их выполнять. Привратник же беспечно продолжил. «А потому у вас как раз-таки есть шанс сложить оружие и отступить. Уверен, владыка и Освятит смогут обсудить произошедшее и все же договориться. Фарот понесет заслуженное наказание, но жизнь дальше пойдет своим чередом. Мы все понимаем, что ваш город слаб. После инцидента на руднике, поверьте, о нем я осведомлен со всеми подробностями. Поставки с вашей стороны снизятся, их не хватит даже на обеспечение нужд города. Еще и этот кратер. Ужасное несчастье, от которого при нашей с вами жизни город уже не оправится. А потому всем вам...» Он вновь обвел взглядом солдат. «Нечего тут делать. Мощь столичной гвардии сокрушит вас прежде, чем вы хоть на что-то успеете повлиять. Освятит отправил вас на убой, очевидно повредившись умом после всех несчастий, свалившихся на Фарот. Как представитель Аргента, я прошу вас проявить благоразумие и отступить, игнорируя его безумные приказы. Рудник, кратер, как и было сказано, дальше страна будет развиваться без угроз, нависших над ее существованием за время этого навязанного правления. Фарот пострадал больше других, но все пережитые невзгоды лишь сплотили нас». «Я не понимаю, о чем вы». «А что касается гвардии и той мощи, которая должна нас сокрушить, должен сказать, что не все из тех, кого мои люди встретили в Имаре, там и остались, Калин». Сержант-майор не двинулся с места, но шепотом передал приказ дальше. Трое его людей отделились от толпы, причем тот, что с брюшком, заметно прихрамывал. Вояка с впалыми щеками и второй помоложе обогнали его на несколько шагов. Они прошествовали к задним рядам, солдаты разошлись в стороны, на лицах многих появились улыбки, словно они предвкушали, что сейчас произойдет. Светловолосый, наоборот, перестал улыбиться, на несколько мгновений вся тройка исчезла из виду. Но только для того, чтобы тут же вернуться, каждый вел перед собой еще одного человека. Должно быть, их держали вне поля зрения, но наготове. Эдвин почувствовал, что волосы на его затылке зашевелились. Бернал выглядел плохо. Глаза прикрыты, ноги едва волочились по траве. Солдату пришлось частично подтолкнуть, частично протащить его в первые ряды. Казалось, он пребывает в беспамятстве, но находит в себе крупицы сил, чтобы сохранять вертикальное положение. От тяжести доспеха он был благоразумно избавлен, из-под одежды выглядывало множество обмоток, которыми его перетянул лекарь. Генералу гвардии как следует досталось в Имаре. Это было видно невооруженным взглядом. Но, как оказалось, он выжил. Тех двоих, которых притащили следом, Эдвин тоже узнал, что поразило его чуть ли не больше. Имен он не помнил, но как раз эти двое выступили препятствием на пути Сета в тот момент, когда они вместе собирались покинуть шепчущие дубы. И как следует поплатились. Одного из них лис уложил на втором этаже, а другому проломил нос, получив в ответ длинную царапину на руке, без которой все могло бы быть иначе. Оба гвардейца рангом пониже шли сами, но в отличие от Бернала выглядели хорошенько избитыми. Глаз одного из них заплыл, губы второго опухли, лица обоих покрылись кровавой коркой, и неизвестно, какое количество травм скрывалось под испачканной одеждой. Рассмотреть подробнее не удалось. Каждый поочередно получил удар под колено, и трое гвардейцев упали на траву рядом с Колом Брутом. Увиденное выбило юношу из колеи пуще прежнего. Он медленно повернул голову, посмотрел на Сета. С лица вора пропали все краски, а взглядом можно было дробить камень. Если для Эдвина то была встреча с прошлым, не столь уж давним, то Лис сейчас наблюдал друга юности, с которым судьба их развела очень давно, чтобы свести вновь по воле случая уже по разные стороны баррикад. И теперь этот бывший друг стоял перед ним на коленях. Впрочем, бывший ли? Эдвин до сих пор помнил реакцию старого вора в момент, когда Морн упомянул знакомое имя. Он поспешно отвернулся. Зря. Гвардеец с бритой головой, которому в наследство от встречи с Сетом достался слегка скошенный в сторону нос, с беспокойством поглядывал на своего генерала, которого за плечо придерживал вояка с суровым лицом. Зато второй, однажды явившийся на второй этаж мастерской каменщика, смотрел прямиком на Сета, узнав его без сомнений. Юноша сглотнул, будучи не в силах отвести взгляд. Он будто вновь вернулся в дом, где провел бесконечные часы вместе с Вамосом. Окружение расплылось, он тяжело задышал, пытаясь прийти в себя и переварить увиденное. А что, если гвардейцу вздумается подать голос? Впрочем, что он может сказать? На всю толпу оповестить, что в составе делегации два беглеца? Кого это волнует на фоне войны? Но гвардеец молчал. Вместо этого вновь заговорил Брут. «Не знаю, господин Хейзел, узнали ли вы его без доспеха, но перед вами генерал столичной гвардии, Бернал Эбхард. А рядом пара солдат, которые его сопровождали. Неожиданная встреча, не так ли? Но, на мой взгляд, лучшая демонстрация того, что гвардия уже не столь могуча, как когда-то». Он задумчиво потер запястье. «Вы можете пропустить мои слова мимо ушей и бросить своих людей в атаку. Вы погубите не только их, но и этих людей. Ветеран, который в полной мере повинен в воздействии Вильгельма на трон, тоже получит свое. Готов ли владыка добавить к ненужным смертям одного из своих самых преданных воинов одним щелчком пальца, зная, что это будет лишь первая жертва из множества? Готов ли ты добавить к своему списку имен еще бесконечное множество?» Шепот прорезался из ниоткуда, вынудив Эдвина вздрогнуть. Зрение до сих пор не восстановилось до конца. Он наморщил лоб, пытаясь скрыть свое состояние от окружающих. «Ты правда копил силы или специально не отвечал?» «Выбери из двух вариантов тот, который тебе больше всего нравится». «Что ты имеешь в виду под списком имен?» «А ты уже не помнишь тех, кого убил? Даже я знал каждого до какого-то момента». «Имен большинства я не знал и до того, когда они были живы, если не считать клички именами, и все они хотели меня прикончить, меня и моих друзей». «Кто из сотен этих солдат угрожает тебе лично? Укажи пальцем. Обещаю, мы справимся». Шепот явно издевался. Вкрадчивая участливость, с которой он подтолкнул его навстречу с принцем, испарилась. Годвин едва ли не смеялся, едко, с превосходством. Похоже, бесконечные выкрики Эдвина в пустоту он все же игнорировал намеренно, стремясь продемонстрировать, кто от кого зависим. И это странное чувство. «Почему я так...» «Ты знаешь...» Эдвин нахмурился. В голове царил бардак. Холодный пот, который теперь стекал по пояснице и лбу, ни капли не помогал собраться с мыслями. Сейчас бы ему очень пригодился хороший совет, но единственным доступным собеседником в окружении толпы был древний бог, достаточно безумный, чтобы прислушиваться к нему не захотелось. Но есть ли выбор? Годвин, похоже, решил, что вопрос адресован ему. «Выбор есть всегда, особенно если оба варианта плохие. Горстка солдат — ничто. На их место всегда рано или поздно придут другие. Но этот человек, он отражение твоего друга». Он хихикнул. «Тот, кто отдал все ради чужого успеха. Так и Лис готов идти с тобой плечом к плечу до самого конца, осознавая, что счастье ему это не принесет. Снова. Никогда не был ценителем слепого благородства. Оборвется ли путь того, кто отдал все ради своей родины прямо сегодня и здесь? Уйдет ли он на ту сторону вот так, стоя на коленях, на глазах старого друга?» «Откуда ты это все знаешь?» «Я коротал вечность за границей сознания. Проведи так сотни, многие сотни лет, и начнешь ценить внезапно наступивший период осмысленности. Мы встретились, и теперь я заперт на 1000 замков, но одновременно бесконечно свободен. В какой-то момент я могу знать все, что известно тебе, и помнить события 1000-летней истории в придачу. А в следующий момент бездумно колыхаться в своем бытии, словно дитя в утробе». Звучало логично. Все чаще Годвин был способен общаться достаточно долго, чтобы отвечать на вопросы и говорить с Эдвином так, словно был стоящим за спиной собеседником из плоти и крови. Когда-то, в самом начале, сил его хватало лишь на пространные философские рассуждения, возможно, отголоски древней манеры общения. А когда он был совсем слаб, то были едва различимые отдельные слова. Будто шелест листьев где-то над ухом. Судя по количеству болтовни, время он провел с пользой, накапливая мощь и попутно копаясь в складках его памяти. И это было быстро. Очень быстро. Либо во время стычки с принцем он отдал отнюдь не все, что у него было, и затерялся на задворках сознания намеренно, либо теперь был способен выныривать из глубин небытия гораздо быстрее, чем раньше. При этом настроение и повадки его менялись из раза в раз. Словно от разных степеней могущества менялся и характер. Нынешний Годвин, осознавший свою важность, звучал нехорошо, цинично и одновременно опасно. Эдвин в очередной раз задался вопросом, а каким был настоящий бог, почитаемый по всей симфонии? Надеясь, что не все его мысли шепот способен читать, как открытую книгу, спросил он совсем другое. «Если ты так уверенно говоришь, то, о чем просил Морн, разбить эту армию, ты, мы на такое способны?» «Да, но решать тебе». «Интересно, Годвин правда не мог ничего поделать без отмашки со стороны Эдвина? Или же специально занял позицию наблюдателя, самоустранившегося от сложных решений? В критические моменты на плато, да и в лавке Ани, все происходило без каких-либо прелюдий. Однако в эти моменты юношу едва ли не разрывало на части от желания вмешаться, спасти друзей, покончить с невзгодами. С принцем все прошло иначе. Можно сказать, что они с Годвином пожали друг другу руки, опять же, ради спасения чужих жизней. Хотелось верить, что теперь... Эдвин колебался. Шепот был готов выступить инструментом, вложенным в чужую руку. «Так что же? Опрометчиво данное обещание вмешаться в конфликт, который может затронуть весь континент, на одной чаше весов и жизни всех этих людей на другой. Ты сказал, что... Убить сотни, чтобы спасти десятки тысяч. Вечная дилемма, выпадающая на долю сильнейших. Но что поделать, когда среди этих сотен старый друг, ставший обузой? Бернал гнался за нами, за Сетом. Если бы не эта погоня, то всего случившегося... Как и сказал, решать тебе». Эдвин сглотнул, и в тот же момент окружающий мир наконец обрел четкость. Весь безмолвный спор продолжался не больше нескольких секунд. Хейзел, да и все остальные, оторопело смотрели на стоящего на колене генерала. По лицу Сета все еще невозможно было считать, о чем он думает, но они достаточно времени провели вместе, чтобы от одного его взгляда юноша ощутил прилив нервной тошноты. Старый вор всегда шел к своей цели, снося любые преграды на пути. Но наконец-то столкнулся с препятствием, которое не так-то легко было решиться разрушить. И несмотря на все, что произошло между лисом и медведем в былые времена, а может наоборот, опираясь на это, Сет слегка повернул голову в сторону Эдвина и едва-едва заметно покрутил подбородком из стороны в сторону. «Нет». Шепот, по ощущениям сейчас находящийся где-то очень далеко, взорвался хохотом. Эдвин возвел глаза к серому небу, на мгновение прикрыл веки, вновь опустил взор на толпу. Моргнул. Присмотрелся. И поперхнулся всеми своими сомнениями и рассуждениями, которые сразу отошли на второй план. Настолько невероятным было то, что он увидел. Точнее, кого. Пленники так и стояли на коленях, чуть в стороне от кола Брута. Вояки, словно палачи, в ожидании команды замерли за их спинами. Но не это привлекло внимание юноши. Вместо этого он смотрел прямиком им за спину. Толпа солдат, которая расступилась в стороны после приказа Торвика, вновь трансформировалась в единую массу. Люди слегка сместились, поменявшись местами. И в первых рядах юноша заметил того, о ком и думать забыл. Несмотря на то, что когда он видел его в последний раз, этот человек продал его за серебряную монетку. Лицо слегка исхудало, черты заострились, добавилось несколько ссадин, но редкие волосы все так же топорщились во все стороны, а заискивающее подобострастное выражение лица никуда не исчезло. Зато грязная одежда с огромным количеством заплат сменилась на облачение фаротского солдата. Окружающим он был едва ли по плечо, темные глаза нервно бегали из стороны в сторону, а потом резко остановились. «Тряпица» смотрел прямо на него.